Глава 16. Покинув Элим, община сынов Израилевых пришла в пустыню Син, что лежит между Элимом и Синаем. Это было на второй месяц после их ухода из Египта, в 15-й день месяца. Там, в пустыне, община сынов Израилевых вновь принялась роптать на Моисея и Аарона. «Лучше бы нам было умереть в Египте от руки Господа», — говорили сыны Израилева. «Там мы сидели вокруг котлов с мясом, у нас было вдоволь хлеба, а вы привели нас в эту пустыню, чтобы уморить весь народ голодом». И Господь сказал Моисею: «Я пошлю вам хлеб с неба, как дождь. Каждый день люди будут выходить и собирать себе еду на день. А я испытаю их, как они соблюдают закон мой. Когда же наступит шестой день недели, и они станут готовить собранное в этот день, то окажется, что они собрали вдвое больше обычного». Моисей и Аарон сказали сынам Израилевым: «Вечер настанет, и вы поймете. Это Господь вас увел из Египта. Утро настанет, и вы увидите славу Господню. Ибо Господь услышал, как вы на него ропщите. А мы кто такие? Что нас упрекать?» Моисей сказал: «Вечером Господь ниспошлет вам мясо, а утром вдоволь хлеба. Он услышал, как вы ропщите на него. А мы кто такие? Не нас вы упрекаете, а Господа». Моисей сказал Аарону: «Вели общине сынов Израилевых предстать пред Господом, ибо Господь услышал их ропот». Когда Аарон передал эти слова общине сынов Израилевых, они повернулись в сторону пустыни, и там, в облаке, им явилась слава Господня. Господь сказал Моисею: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им так: вечером будете есть мясо, а утром у вас будет вдоволь хлеба. И тогда вы поймете, что я, Господь, Бог ваш». И вот вечером прилетели перепела. Весь стан был ими полон, а утром вокруг стана выпала роса. Когда роса испарилась, стало видно, что вся пустыня покрыта чем-то тонким и хрустящим, тонким, как иней. Сыны Израилевы увидели и, не понимая, что это такое, стали спрашивать друг друга: «Что это?» Моисей сказал им: «Это хлеб, который вам посылает Господь. Вот что повелел Господь: пусть каждый соберет, сколько нужно на его семью, по одному омеру на каждого человека в шатре». Так и сделали сыны Израилева. Кто-то собрал больше, кто-то меньше. Но когда собранное мерили омером, то оказывалось, что у тех, кто собрал больше, нет никакого излишка, а у тех, кто собрал меньше, нет недостачи. У каждого было столько, сколько нужно его семье. «Ничего из этого на завтра не откладывайте», — велел Моисей. Но его не послушали. Отложили до утра часть собранного, и отложенное испортилось, в нем завелись черви. Моисей разгневался на этих людей. Всякое утро каждый собирал, сколько нужно его семье, а днем все несобранное таяло на солнце. В шестой день недели они собрали вдвое больше, по два омера на человека. Когда вожди общины пришли и сказали об этом Моисею, он ответил: «Господь говорил об этом. Завтра день покоя, святая суббота Господня. Испеките, что хотите испечь, сварите, что хотите сварить, и что не съедите, то отложите на завтра». Люди, как и велел Моисей, отложили, что не съели, до следующего дня. На этот раз отложенное не испортилось, червей в нем не было. Моисей сказал: «Сегодня ешьте это, сегодня суббота Господня, и на земле вы ничего не найдете. Шесть дней собирайте, а седьмой день — суббота. В этот день вам ничего не найти». Некоторые в седьмой день недели пошли собирать, но ничего не нашли. Господь сказал Моисею: «До каких пор вы будете нарушать повеления и правила, данные мною? Смотрите, Господь дал вам субботу, и потому в шестой день недели Он посылает вам пищу на два дня. А в седьмой день каждый должен оставаться у себя и никуда не выходить». И в седьмой день недели народ пребывал в покое. Израильтяне назвали эту пищу манной. Манна была белая, похожа на кориандровое семя, а по вкусу напоминала медовые лепешки. Моисей сказал: «Вот что повелел Господь. Пусть один омер манны хранится у вас из рода в род, чтобы всякий мог видеть хлеб, которым Господь вас кормил в пустыне, когда вывел вас из Египта. Возьми кувшин», — сказал Моисей Аарону, «положи в него омер манны и поставь пред Господом, чтобы хранился у вас из рода в род». И Аарон сделал так, как Господь повелел Моисею. Он поставил кувшин с манной храниться рядом с заветом. Сыны Израилевы питались манной 40 лет, пока не пришли в обитаемую землю. Они питались манной, пока не достигли рубежей земли ханаанской. Омер — это десятая часть эфы.